52. Кошмар кончился. Навсегда. Я просто лежала на стылой земле, и пошедший вновь снег пока еще таял на моей коже. Но это ненадолго. Боли не было, только пронизывающий холод. Я все ждала, когда он начнет согревать меня, и можно будет заснуть. Говорят, от холода умирать даже приятно. Но, видимо, я не заслужила такого счастья. Была плохой девочкой. Не любила присматривать за сестрами, огрызалась на маму, дерзила папе. Не вышла замуж девственницей. Получала удовольствие, когда меня трахали сразу два мужчины. Влюбилась в мудака, который бросил меня тут, не моргнув глазом. Теперь, в тишине и пустоте, которые приходят в жизнь последними, я могла себе признаться, что страшный взгляд Эльдара, холодный голос, заворожили меня с первой же встречи. А со второй, когда я увидела у него свои туфли, мелькнуло что-то. Горячее. Словно это был его знак мне: ты не просто шлюха. Я тебя запомнил. Он был ужасен. Но в самые жуткие моменты каким-то образом умудрялся заботиться обо мне. Когда он мыл меня в душе, я чувствовала себя очень спокойно и надежно в его руках. Такой человек никогда не проиграл бы меня в покер. Правда, я бы никогда и не приблизилась к такому человеку, если бы меня не сделали шлюхой. Такие мужчины женятся на совсем других женщинах. И уж тем более не на тех, кого трахали в перерывах между работой вместо кофе. Но в этот холодный и ясный момент я могла позволить себе последнюю честную мысль. И последнюю боль. Его взгляд. Презрение и равнодушие. Шлюха-шпионка не заслуживает жизни. Я хреново жила и хреново сдохну. Надеюсь, они не будут мстить сестрам. Наконец я закрыла глаза и почувствовала, как небо поцеловало меня снежинками в веки. Какого хера ты такая тяжелая-то? Бараний вес вроде, а еле волоку. Вода в тебе замерзла, Юлька, или они в тебя накончали кило на 10? Пробуждение было неприятным. Мне совсем не хотелось возвращаться в этот мудацкий мир. Я только смирилась с тем, что убежала от него, ускользнула навсегда, и ни один мужчина меня больше не обидит. Но грубые шершавые руки, больно царапавшие замерзшую кожу, были до отвращения реальными. Меня трясло так, что где-то в глубине тела опять начала рождаться тошнота. С трудом разлепив веки, я уставилась на небритый подбородок лысого, который волок меня на руках, спотыкался и подсказывался, и жутко при этом матерился. Толь. А очухалась снежная королева. Ножками пойти не хочешь? Хотя, бля, какие ножки, ты же босая. Чего тяжелая такая? Золото партии проглотила? Не знаю. Язык с трудом шевелился. Но он ничего толком не спрашивал. Его машина была дальше, чем заезжали Эльдар с Максом, зато это была газель, куда меня затащили и тут же укутали одеялом, вдруг обнявшим меня искристым электрическим теплом. Лысый задвинул за собой дверь, и газель поползла выбираться из чащи. Едва мы выехали на относительно ровную дорогу, Лысый. Толя, не могла я больше звать своего спасителя кличкой, достал термос и налил мне из него стакан горячего варева, пахнущего ягодами и медом. Коньяк добавить? Я едва сдержала рвотный позыв. Да, пить я больше не буду до конца своих дней. Ничего алкогольного. Даже квас и кефир. Если долго проживу. Хотя я понятия не имею, зачем, почему и как меня вытащил из смертного сна Толя. Понял. Тогда пей. Я отпила глоток и почувствовала, как жизнь разливается по всему телу. А спустя еще 5 глотков и несколько минут по телу начало разливаться тепло. Вот тогда-то мне и стало так хреново, что я только чудом не кричала криком. Все заледеневшие сосуды, отогревшиеся в тепле, пытаясь пропустить горячую кровь, ломались как хрупкие сосульки. Все нервы горели как в огне. Я раньше замерзала и отмораживала слегка ноги, и в горячей ванне было поначалу мучительно, но такого я не ощущала никогда. Валялась на продавленных сиденьях и подвывала, закусив край одеяла. Толя смотрел сочувственно, но на мольбу дать обезболивающее только качнул головой. «Нельзя тебе. Потом расскажу». Пока я оттаивала и сходила с ума от боли, я и не замечала, куда мы ехали. Только когда потихоньку начала приходить в себя, мы уже проехали какой-то шлагбаум, и Толя кинул мне спортивный костюм. «Давай одевайся». Я, не спрашивая, с радостью влезла хоть в какую-то одежду. А потом он выкатил мне мой чемодан и кивнул. «Я тебе там собрал кое-какие шмотки твои, вот документы». Он протянул папку. «Там паспорт, немного денег, хватит купить тосе, зубную щетку там, переходник, но телефон тебе не дам, незачем пока». «Зачем?» Не поняла я, и тут догадалась выглянуть в окно. Мы стояли у международного терминала аэропорта. «Сейчас провожу тебя до контроля, сядешь там на самолет, как прилетишь, тебя встретят. В промежутке только не дури, сама знаешь». «Знаю». «Сестры, куда я лечу?» Я ничего не понимала. «В Эмираты. Недалеко и солнышко горячее. Тебе отогреться в самый раз. Позагораешь там, пока суть до дела. А там либо падишах сдохнет, либо ишак заговорит. Это вам босс велел? Это Макс? Или Эльдар? Больше никто не знал, что я там валяюсь. Я уже говорила, что не очень умная, вот только сейчас до меня начало доходить. Но замерзшие мозги все еще плохо соображали. Толя не ответил, только потрепал меня по плечу. Там тебе все включено. Ешь, пей, гуляй. Не трахайся только ни с кем. Хотя там и не дадут, нравы строгие. И бухать нельзя, и за наркоту смертная казнь. Но первые пару дней тебе будет жестко. Почему? Потому что ты сидела на нехороших веществах. Его брови сошлись к переносице, он покачал головой, словно не одобрял. Но потом переломаешься и нормалек. На фрукты налегай. Шейхам глазки не строй, в гареме тебе не понравится. У меня было кое-что похуже гарема. Не проще меня грохнуть? Грустно спросила я, когда мы уже подходили к зеленому коридору, и Толя должен был остаться. Не проще, ответил он, проследил, как работница аэропорта проверила мои документы и махнул мне рукой.